Однако наглость и простота старого приема, позаимствованного у уголовников, буквально потрясла американцев. «Ты был прав, сынок», — пробормотал Стюарт. «Канализационный люк?» — бросил Броницкий. «Да». По бледному лицу Юджина скатывались капли пота. Точно под машиной открывается люк, открывается днище «Фольксвагена». Несколько секунд, и они уходят, как в блюзе «Прощай, черная птичка». «Но ведь для этого нужна специально оборудованная машина», — воскликнул Броницкий. «Когда они успели? Водитель — стопроцентный швейцарец. Я же слышал по выговору». «Информация», — процедил Юджин, запуская обе пятерни в волосы. «Они знали, какая машина им для этого трюка, знали, где она находится, и знали имя начальника и подчиненного. Все остальное — дело техники». «Вилли, что у тебя?» — устало проговорил Стюарт в оки-токи. «Продолжаем их вести. Пока все без изменений. Ситроен ни разу не останавливался. Крис, бросьте вы все это», — раздраженно посоветовал Юджин. «И снимите преследование. Какой смысл гонять людей? Конечно, если не хотите устроить Тополеву маленькую автокатастрофу». «Погоди, сынок». Крис оцепенело смотрел на погасший экран одного из мониторов. «В конце концов, мы можем проследить, куда они направляются, а потом...» «Что потом?» Юджин пожал плечами. «Им была нужна она, и они ее получили, а этот Ситроен прямиком прется в аэропорт. Ставлю 100 против одного, что Тополева посадят в рейсовый самолет Аэрофлота, и уже через 5 часов будут допрашивать на Лубянке, хоть напоследок этот слезняк сделал доброе дело для своей конторы, сыграл роль наживки». «Ты думаешь, — тихо начал Стюарт, — что они, я думаю, Крис, что прав был не я, а вы?» Юджин встал и, чуть пригибаясь, направился к выходу из трейлера. «О чем ты?» «Судя по той легкости, с какой они провели нас, сэр», — Юджин полуобернулся к Стюарту, «русские действительно не проигрывают на своем поле. Не прав и я. Их поле значительно больше, чем можно было себе представить. Короче, не правы все мы, черт бы нас побрал. Ты куда, сынок?» «В отель за вещами, а потом в аэропорт, сэр. Хочу домой спать. И по возможности все забыть». Вернувшись в опустевший номер гостиницы, действительно начал собирать вещи, без которых, впрочем, мог прекрасно обойтись. 2 потрепанных свитера, байковую рубашку, смены белья и НССР с бритвенными принадлежностями Юджин забросил в дорожную сумку в 2 приема автоматически, не думая ни о чем. Затем он внезапно замер. Секундный всплох ужасной непоправимости случившегося пронизал его насквозь, как раскаленное шило. В изнеможении он рухнул прямо в ботинках на роскошное розовое покрывало необъятной постели, закинул руки за голову и закрыл глаза. Было 9 вечера. Юджин вдруг с ужасом вспомнил, что все еще находится на службе и, следовательно, не может просто бросить все и улететь. Ощущая с огромной внутренней болью, что ему проще пустить себе пулю в лоб, нежели оставаться хотя бы еще минуту в этом роскошном и холодном, как морг, номере, где он почти физически чувствовал присутствие человека, которого уже нет и никогда не будет, Юджин зажмурился до звездно-сиреневых бликов в глазах и застонал. Великий знаток загадочной русской души, неповторимый гений оперативной работы, личный связной величайшего шпиона столетия Олега Пеньковского, полковник ЦРУ Крис Стюарт, так бездарно и безнадежно облажавшийся в этой операции, оставался, несмотря ни на что, его непосредственным шефом. Только он мог разрешить вылет Юджина в Штаты, только Стюарт. Чтобы не взвыть от ужасного ощущения собственного бессилия и какой-то неживой пустоты внутри, Юджин до крови прикусил губу. Впервые за годы работы в разведке дюймовыми гвоздями вбитое в сознание чувство внутренней субординации вызвало Юджине гадостный привкус. Словно его насильно накормили глиной и залепили рот клейкой лентой. Он вскочил с кровати, вытащил из НССР зубную щетку и ринулся в ванную, где очень долго до бесконечности со стервенением чистил зубы, потом, тупо уставясь в зеркало и ничего не видя, тщательно, словно готовясь к хирургической операции, мыл руки. «Готовишься ко сну?» Голос Стюарта за его спиной звучал на удивление бодро и даже приподнято. «Что может быть лучше после удачно проведенной операции, чем крепкий здоровый сон?» «Мне очень жаль, Юджин. Крис, вы приглашаете меня поплакаться вам в жилетку. Я приглашаю тебя в комнату», — сухо ответил Стюарт. «Надо поговорить». Дождавшись, пока Крис прикроет за собой дверь в ванной, Юджин уже осмысленным взглядом окинул свое отражение в овальном на всю ширину мраморного умывального стола зеркале, криво усмехнулся и пробормотал. Вопрос на засыпку. Как назвать своего шефа самым крупным мудаком от Апалач до Кордильер, не нарушив при этом субординацию? Не знаешь, сынок, потому что ты сам мудак. Он вытер лицо растопыренными пальцами, отбросил назад спутанные волосы и вошел в комнату. Броницка, как истинный янки, сидела, развалясь в кресле, и, положив обе ноги на толстое стекло журнального столика, Стюарт, прижав ухом к плечу уоки-токи, одновременно кивал головой и раскуривал сигару. «Да нет, пока не надо. Ага. Да. Нет. Окей. Он что, с женой разговаривает?» — спросил Юджин Броницкого. «С чего ты взял?» — точенная Линелли Стэнли выразила легкое удивление. «Уж слишком лаконичен. Ты злишься? А я не должен?» «Юджин, в разведке бывает все. Где ты вычитал эту херню, парень?» Юджин вытянул из нагрудного кармана рубашки смятую сигарету и закурил. «В книжке о правилах пользования контрацептивами не кипятись. Уже выкипел!» Юджин глубоко затянулся. «Остываю!» «Юджин!» Броницкий снял ноги со столика и скрестил их под креслом. «Право, мне очень жаль. Ты эту фразу с Крисом репетировал?» «О чем ты? Что случилось, Стэнли? Крис какой-то возбужденный. Неужели большой босс уже успел сживать ему по телефону ухо?» «Не думаю». Стюарт положил трубку и подозрительно посмотрел на подчиненных. «Есть одна любопытная новость». Он сел на широкий подоконник и грациозно потянул ноги к подбородку. «Ну, очень любопытная. Что-нибудь прояснилось?» Юджин заставил себя задать этот вопрос ровным голосом. «Возможно», — пробормотал Стюарт, — «вполне возможно». Юджин и Бернацкий сидели, затаив дыхание. «Час назад у меня была связь с Уолшем. Понимаете, парни, то, что он мне сказал, скорее всего, к нашему делу отношения не имеет. Шансы мизерные, почти нулевые, но проверить стоит. Так вот, сегодня, примерно в половине первого дня, в своем служебном кабинете покончила жизнь самоубийством некая мадам Клокотценбах, миллионерша, заведующая отделом валютных операций отделения Ситизенбанка в Цюрихе. Приставила к виску Браунинг и снесла себе полчерепа. Несчастная любовь, — усмехнулся Броницкий и тут же прикусил язык. Шантаж! Стюарт легко спрыгнул с подоконника и начал возбужденно вышагивать по комнате. Какой-то мерзавец угрожал в случае неповиновения расправиться с ее единственным сыном. Он появлялся дважды. В первый раз Крис остановился. Впрочем, это потом. Интересна вторая встреча. Знаете, что потребовал шантажист? Дать ему на несколько дней воспользоваться одной из ее вилл в предместье Базеля. Она дала ему ключ. Так вот, я только что из нашего консульства. Эта дама написала перед смертью два письма. Одно сыну, второе на имя шефа швейцарской контрразведки. Уолш переслал мне копии факсом. «Вы думаете, Крис, это шпионаж?» — спросил Броницкий. «Однозначно, друг мой. И у тех, кто мгновенно передал эти документы в нашу фирму, были на то веские основания. Ну, ладно». Стюарт досадливо отмахнулся. «Об этом позже. Сейчас меня интересует вилла». Когда этот человек получил ключи, Юджин затянулся горящим фильтром, но даже не заметил этого. Позавчера. Кто был этот человек? Некто Пауль Лехтвейзен. Катценбах в письме утверждает, что он гражданин Швейцарии. Речь, манера одеваться и так далее. Впрочем, что это меняет? Никто в мире не застрахован от работы на КГБ, даже швейцарцы. Хотя они и кичатся своим нейтралитетом. Вы хотите сказать, что они могут прятать Мальцеву на этой вилле? Почему бы и нет? Пожал плечами Стюарт. Это только наши молодчики из Голливуда выдумывают фанерных русских, этакие души нараспашку, живут страстями, плачут, слушая цыган, и запивают водку пивом. На самом деле они очень осторожные ребята. Все оцеплено, парни. Мы дали Тополеву и его провожатому спокойно улететь в Москву. Но нашу уважаемую даму засекли бы в любом случае. Ее могли перевести дипломатическим багажом, возразил Броницкий. Могли, но не здесь этого, отрезал Стюарт. Наблюдение ведется за советским посольством в Берне и за всеми консульствами, начиная с 5 часов вечера. Так вот, до этой минуты из ворот посольства и консульств не выезжала ни одна машина, на которой можно было бы скрытно провести человека. Кроме того, в аэропорт и на вокзалы пока не поступало никаких заявок на срочную перевозку дипломатического груза. Возможно, в Москве для перестраховки решили немного переждать, пока страсти улягутся. Это умно. И поскольку я практически не сомневаюсь, что наша уважаемая госпожа Мальцева все еще пребывает на территории Швейцарии, почему бы нам не поискать ее на безлюдной вилле, принадлежащей одной из самых уважаемых семей в стране? Комфортно, скрыто от любопытных глаз и, главное, совершенно безопасно. В таком месте можно отсиживаться годами. Они же не могли предположить, что госпожа Катценбах пустит себе пулю в лоб и разрушит столь изящный замысел. А Крис, увидев тлеющий фильтр, Юджин поморщился, вдавил его в пепельницу. «У вас есть план этой виллы, естественно, дружище?» Улыбнулся Стюарт, и не только план, но и 15 парней из спецподразделения морской пехоты, натасканных на штурмовых операциях в ограниченных условиях нейтральных государств. Где они? На месте. Вилла уже 15 минут как полностью оцеплена. «Так это с ними вы говорили, когда я вышел из ванной?» Юджин раздернул молнию дорожной сумки и вытащил оттуда свитер. «Да». Стюарт посмотрел на наручные часы. Без четверти 11. «Ну, что, господа, прокатимся в Базель?» «Ага!» Взятый на прокат «Пежо» добрался до места во 2:00 ночи. За рулем сидел Броницкий, Крис устроился рядом с ним, время от времени негромко переговариваясь по рации со спецгруппой. Юджин, не спавший уже 3-ю ночь подряд, не переставая курил и ловил малейшие перемены в интонациях Стюарта, хотя и прекрасно понимал, без приказа его нынешнего шефа ни один из 15 морских пехотинцев, жестоко вымуштрованных специальными инструкторами даже не шелохнется. Юджин хорошо знал методы действия таких групп еще по Вьетнаму. Он старался не думать о том, кого они застанут на вилле. Доводы Криса выглядели вполне логично. Да и сам Юджин интуитивно чувствовал, что, скорее всего, многоопытный Стюарт прав. С другой стороны, хотя какое-то могло иметь значение, в этой ситуации его буквально убивала парадоксальность разворачивающихся событий и откровенная беспомощность такой мощной разведывательной службы, как ЦРУ. Не убей себя, Клокотценбах, не оставь она эти письма. И замысел КГБ блестяще реализовался бы. Они бы отсиживались на этой вилле ровно столько времени, сколько нужно, чтобы свести риск до минимума. И тогда никчемность и беспомощность нескольких десятков специально переброшенных из штатов агентов-оперативников, консультантов и руководителей, снабженных первоклассной техникой и безупречными документами, были бы очевидны, была бы очевидна вся тщета. Из темноты два раза коротко мигнул фонарь. «Останови!» — негромко-громко сказал Стюарт. Когда Броницкий свернул на обочину прекрасно асфальтированной, но довольно узкой дороги, окаймленных с обоих сторон заснеженными соснами, к машине скользнул здоровяк в маскировочном костюме и чем вязаном шлеме с прорезью для глаз. На плече у него висел короткий автомат с глушителем. «Крис, привет, Эрнст!» Стюарт пожал руку здоровяку и кивнул помощникам. «Знакомьтесь, это полковник Эшли». Пригибаясь, чтобы не расцарапать лицо обледеневшими на холодном ветру сосновыми иглами, все спустились на небольшую полянку. Там, судя по обгорелым головешкам, устраивали пикники дикие туристы. «Как дела?» — Стюарт говорил. «Очень тихо. Нормально». Голос у Эшли, как-то часто случается у очень крупных мужчин, был тонким, почти писклявым. «На вилле 5 человек». Броницкий чуть слышно присвистнул. «Во всяком случае, мы насчитали столько. Вы их пишете?» «Да». «На каком языке говорят?» «На французском». Наш слухач русского акцента не засек, хотя... «Ясно одно», — пробормотал Стюарт. «Госпожа Кадценбах их на виллу не приглашала. Вопрос, что они там делают и для чего собрались. Эрнст, женщину видели?» «Нет». «Крис», — Эшли засопел, — «послушай, дружище, а может, это какие-нибудь французские или корсиканские контрабандисты или торговцы наркотиками? Использовать моих ребят в такой ситуации было бы, как бы вам сказать, в конце концов, мы же не Интерпол». «Эрнст», — голос Стюарта звучал жестко и решительно, — «твое подразделение придано лично мне. Я отдаю приказы, следовательно, я беру на себя ответственность за все, что может произойти». «Сэр», — Эшли шутливо приложил палец к вязаному шлему, — «где ваш наблюдательный пункт? Пошли». Минут через 10 они оказались на небольшом холме, откуда открывалась панорама 3 вилл, расположенных метрах в 30 друг от друга. Деревья в этом месте росли так плотно, что залечь для наблюдения было непросто. «Эрнст, где твои люди?» — шепотом поинтересовался Стюарт. «Что-то я никого не вижу, так и должно быть», — хмыкнул полковник. «Но ты не волнуйся, как только они понадобятся, я их позову, не волнуйся. А пока вот тебе ориентиры. Объект — крайняя левая вилла, 2 этажа. Второй не освещен, ставни на окнах плотно закрыты. Всех 5 мы засекли на 1 этаже в холле, на кухне и в небольшой прихожей, где тоже есть телевизор. Дислокация такова. 1 в прихожей, 2 примерно 30 минут вышел на кухню и возится там, видимо, готовит еду. 3 расположились в холле. Перед виллой внутренний дворик с бассейном. За ней довольно большой, порядка 6 акров участок и выход через тропинку в лесной массив, ведущий непосредственно в горы. Он тоже перекрыт, так что если дойдет до прорыва, деваться им некуда. Впрочем, вот тебе бинокль. Крис, полюбуйся сам. Стюарт молча кивнул, приложил глазам бинокль со встроенным прибором ночного видения и затих. «Вы заметили у кого-нибудь из мужчин оружие?» — шепотом спросил Юджин. «Нет». «Как они одеты?» — по-цивильному, в хороших костюмах, при галстуках. «На кого они похожи по речи, манере поведения?» «Разговаривают очень мало. Так, короткие реплики. С виду обычные люди, ничего особенного». Эшли запустил руку под шлем, с наслаждением почесал щеку. «Короче, если бы эти парни, как положено нормальным людям, тихо легли спать часиков 11-12 или забавлялись с девками на ковре и диванах, я бы сказал, что мы зря здесь мерзнем. Но видите ли, непонятно, почему они бодрствуют так поздно. Групповая бессонница вместо группового секса? На геев они не похожи, да и ведут себя нормально. Короче, объяснение одно. Это караул, вахта, а не стартарт что-то. Или кого-то, пробормотал Юджин. Или кого-то, кивнул полковник. Второй вариант мне нравится меньше. Почему полковник поинтересовался бесшумно, выросший рядом Стюарт, передавая бинокль Броницкому и кивая в сторону виллы? Если это охрана, значит, есть вторая смена, которая сейчас отдыхает на втором этаже. Мы непрерывно наблюдаем за ними с начала первого. Думаю, меняться они будут, если только я не ошибаюсь. Примерно в 3:34. Идти на оперативный захват, не зная ситуацию, не имея представления о том, вооружены они или нет. А если вооружены, то чем? Я бы не стал, не зная этого, делать ничего. Рискованно. Можно зря положить людей, а цели не добиться. Если это те, за кого вы их принимаете, то голыми руками их не возьмешь. Клиенты серьезные. Что же касается вашей протеже, то в случае чего ее уложат за секунду. Второй этаж отрезан от нас. А если через крышу, предложил Юджин. Крутили мы этот вариант, поморщился Эшли. Идея здорова, если контролировать второй этаж, можно без суеты атаковать первый. Но Эшли вытащил из-за пазухи план виллы, развернул его и осветил фонариком. Вот смотрите, единственная возможность проникнуть на второй этаж – это стеклянная фрамуга, запирающаяся изнутри на металлический засов и ведущая в одну из шести спален. Она достаточно широка, и пролезть в нее можно без проблем. Допустим, удается без шума вырезать стекло, и тут начинается самое неприятное. Если за фрамугой присматривают, то человека, сунувшего туда нос, подстрелят, как в тире. Тут и не промахнется даже моя теща с застарелой катарактой. «Я попробую», — спокойно сказал Юджин. Стюарт и Эшли молча переглянулись. «Пожалуй, я бы смог составить ему компанию», — не отрываясь от бинокля, просипел Броницкий. «С детства обожаю лазать по крышам». «Они что, хотят лишить моих парней куска хлеба?» — буркнул Эшли. «Думаю, нам не стоит здесь встречать рассвет», — пробормотал Стюарт. «Энст, нам нужно два полных комплекта. Оружие с глушителями, бронежилеты, стеклорез, присоски, веревки и прочее». Полковник кивнул, выставил фонарик вперед и описал им полукруг. Через секунду где-то сбоку материализовалась пятнистая тень в маскировочной робе. Эшли коротко распорядился, и тень исчезла так же бесшумно, как и возникла. «Кто будет старшим в группе?» — Эшли вопросительно взглянул на Стюарта. «Майор Спарк!» — Стюарт кивнул на Юджина и улыбнулся. «Окей, майор!» Эшли подошел к Юджину вплотную. «В случае, если вам удастся задуманное, вы должны сделать следующее. Полностью обследовать второй этаж, убедиться, что опасность ликвидирована, и только потом подать в окно световой сигнал, две короткие вспышки и одна длинная. Спустя 30 секунд вы повторите сигнал, но уже в обратном порядке. Две длинные вспышки и одна короткая. С этого момента время пойдет. Ровно через 10 минут мы атакуем первый этаж. Вы прикрываете нас с тыла. Все понятно?» «Да, сэр», — кивнул Юджин. «С Богом!» Через 10 минут, облаченные в маскировочные балахоны, Юджин и Броницкий уже подбирались к торцевой стене вилли. Броницкий, более легкий и подвижный, первым вскарабкался на плоскую крышу и через несколько секунд выставил наружу два пальца, знак того, что напарник может последовать за ним. К выступающему на полметра стеклянному фонарю Фрамуги, несмотря на то, что он находился в 6-7 метрах от начала торцевой стены, они ползли не менее 7 минут. Буквально после каждого движения оба останавливались, прислушивались, после чего вновь продвигались к цели. В спальне, куда можно было попасть через Фрамугу, было темно. Юджин жестом приказал Броницкому страховать его, а сам взял бинокль с прибором ночного видения с груди и стал медленно, очень медленно, по сантиметру приподниматься над Фрамугой, чтобы разглядеть комнату. Одновременно Броницкий, выставив автомат с глушителем, держал на прицеле пространство под стеклянным колпаком, готовый нажать на спусковой крючок при первом же знаке опасности. Закончив обследование, Юджин посмотрел на напарника и выразительно кивнул. Броницкий вытащил стеклорез, примерился, словно художник, наносящий первый мазок на чистый холст, и сделал легкий надрез вокруг расположенной изнутри металлической щеколды. Прижав к стеклу две резиновые присоски, Броницкий аккуратно потянул их на себя. Идеально ровный стеклянный полукруг, едва слышно скрежетнув, благополучно отделил от фонаря. Передав вырезанный кусок стекла Юджину, Броницкий просунулся в образовавшееся отверстие и рукой тихонечко сдвинул щеколду. К счастью, вилла принадлежала не только богатым, но и хозяйственным людям, когда Броницкий потянул на себя Фрамугу и открыл ее, она даже не скрипнула. Через несколько секунд они уже были в темной, хоть глаз выколи спальни. Юджин на долю секунды включил фонарик и, краем глаза уловив неожиданный блеск в углу, где, судя по очертаниям, стояла кровать, молниеносно вскинул автомат, но тут же замер, услышав сдавленный, полный ужаса, женский шепот. «Не стреляйте, товарищ! Я своя!» Глава 36. Западная Европа. Шоссе. 19 января 1978 года. Когда своими глазами видишь здоровенную махину, этакий вагон дальнего следования, поставленный на резиновые колеса, который терпеливо тащит за собой, дымящий в две паровозные трубы, грузовик-тягач размером с однокомнатную кооперативную квартиру, застарелые комплексы гражданки первого в мире социалистического государства, автоматически диктуют стереотипную фразу. Мы тряслись в огромном мебелевозе. Но это было бы неправдой на все 100%, поскольку мы как раз-таки не тряслись, а плавно катили, почти плыли, 8-й час подряд по бесконечно длинной гладкой дороге, мимо игрушечных домиков с красными черепичными крышами, чистеньких сел, полей, кирх, перелесков, гор и долин. Но всего этого я не видела. В вагоне не было ни одного окна. Зато со всех сторон нас окружали диковинные технические приспособления, многокнопочные пульты с загадочными рубильниками и совершенно непотребное множество телевизоров. Юджин, начавший было объяснять мне предназначение этого шпионского гибрида на мягком резиновом ходу, вскоре свалился на походную раскладушку и, положив под голову вместо подушки мою сумку, заснул, как вырубился, лишив меня тем самым возможности не только привести свое лицо в относительный порядок, но и закурить. Я сидела рядом у него в ногах, всклокоченная, голодная, счастливая и издерганная, как алкоголичка, после первой недели лечения. И скажу честно, я сидеть так целую вечность. «Эй!» — он приоткрыл один глаз и зевнул. «Ну, слава Богу!» — вздохнула я. «За что?» «За то, что проснулся, наконец!» «Долго спал, Вэл?» 8 часов. «А ты что делала?» копалась в себе. Много золота накопала. Да, если ты знаешь, что по-русски называется золотом. Что так? Это долго объяснять. Скажи лучше, куда мы теперь едем? А разве я не сказал? А что, я похожа на сумасшедшую? С чего ты взяла? Куда мы едем, Юджин? Домой. Надеюсь, не ко мне, именно к тебе. Ты шутишь? Закуривайте, гражданка. Везучая вы, надо сказать. Я? Ты? Потому что встретила тебя? Тупость для везучего человека — это даже не минус. Спасибо на добром слове. Ты очень везучая, Вэл. Он потянул меня к себе, и я буквально рухнула на его грудь. Раскладушка жалобно простонала. Ты родилась в сорочке от Коко Шанель, дорогая. Ты появилась на свет с зубами, причем все как один платиновые. Юджин, миленький, у меня в сумке должен быть аспирин. Зачем? Примешь таблетку, пропотеешь. Полегчает. Мы сейчас примем что-нибудь поинтереснее. Он легко и бережно, словно фарфоровую статуэтку на рояль, поставил меня на ноги и решительно двинулся в конец трейлера, где была оборудована походная кухня с газовой горелкой, мини-холодильником и пластиковым шкафом. «Неужели ты накормишь девушку?» «Будет видно!» Он открыл холодильник и извлек оттуда длинную бутылку с горлышком, обтянутым серебряной фольгой. Аккуратно, без вульгарной пальбы пробками, он откупорил шампанское, наполнил пластмассовые стаканчики и вернулся ко мне. «Я никогда не пила шампанское днем. Вот за это и выпьем». «За что?» «За новую жизнь, для которой ты родилась второй раз. Ты уверен?» «В чем?» «Что за это тост выпить?» «Нет, что я родилась второй раз». «Хочешь испортить тост, а был тост?» «Ах, да». Он поднял свой стаканчик. «Я предлагаю выпить за самого дорогого мне человека. За Юрия Владимировича Андропова». «Юджин!» Я поставила свой стакан на пульт перед мониторами. «Это не смешно». «Почему?» «Если бы не Андропов, милая, мы бы никогда не встретились. Хочешь или не хочешь, а я выпью за него, состав мне компанию». Я молча взяла стакан, мы беззвучно чокнулись и выпили. Вот теперь он может совершенно спокойно сдохнуть. Юджин вытер губы рукавом свитера. «А мы поговорить». Я усадила его рядом. «Поговори со мной, дорогой мой». «О чем?» «Ой, у меня миллион вопросов. Ну, во-первых, почему это я такая везучая, а?» «Я предвидел, что ты будешь меня расспрашивать, я верил, что будет именно так, но знаешь, Вэл, я настолько вымотан, что не способен даже вспомнить весь этот кошмар, не то что рассказывать о нем. Мы летим в Штаты, да, к тебе, к нам, и никто, а, скажи правду, никто не выкрадет меня в аэропорту. За всю историю существования военно-воздушных баз НАТО оттуда еще не выкрали ни одного человека. Надеюсь, ты не составишь исключения. Я теперь важная персона, да, милый? Не то слово, вип. Это тебя радует? А тебя? Я первая спросила. Нет, милая, меня это не радует, но и не вгоняет в тоску. Сдержанный оптимизм, пробормотала я. Это по-нашему, по-американски. Лучше, конечно, засунуть руку в горло, зацепиться за окончание прямой кишки и вывернуть себя наизнанку. Тогда это будет по-нашему, по-достоевски. Не злись. А ты не зли, не буду злиться. Ты стал лучше говорить по-русски. Я погладила его по небритой щеке, но хуже понимать. Остановить автобус ты сойдешь, а я могу, а ты хочешь? Если я скажу, что очень люблю тебя, ты мне поверишь, да? А если я скажу, что тем не менее хочу выйти из этой машины? Поверю. Ты всегда хочешь то, чего нельзя. Скажи, я когда-нибудь увижу свою мать? Даже если бы я был госсекретарем США, я бы не мог дать такую гарантию. Правда, есть одно обстоятельство. Ты теперь действительно очень важная персона. И что из этого вытекает? То, что они не посмеют причинить вред твоей матери, пока ты жива. Не посмеют. Объясни мне, дорогой, может быть, я чего-то не понимаю. Что вообще случилось? Они что, с ума все посходили? Я же самая обычная женщина. Я ни хрена не понимаю в ваших делах, какую угрозу я представляю, милый. Самая страшная тайна, которой я владею, это цифровой код сейфа моего несчастного редактора, в котором он хранил редакционную печать и рублей 30 пар взносов. И то этот код наверняка уже сменили. Я не знаю, дорогая, честное слово, я только догадываюсь. Неужели все так серьезно? А что это меняет в наших отношениях? Да практически ничего, просто мы не сможем выходить из машины тогда, когда захотим. Но ведь мы будем вместе в этой машине, понимаешь, Вэл, вместе. А ты уверен, что не наступит такой момент, когда мы из-за этого возненавидим друг друга? Знаешь, кто тебя спас? Ты. Нет. Одна женщина. Она меня знает? Нет. Это очень гордая женщина, Вэл, в чем-то похожая на тебя. Они думали, что сломали ее, понимаешь, сломали пополам, как стебель камыша. Ей угрожали, ее шантажировали. Им казалось, что они нащупали слабое место. У нее был сын, которого она безумно любила. И они стали бить точно в это место. И когда они решили, что из нее можно вить веревки, она переиграла их, Вэл. Очень сильная и самолюбивая женщина, у которой было в жизни все, о чем только можно мечтать. Она приставила пистолет к виску и застрелилась. Она даже не знала, что спасает тебя. Для нее было важно другое, что таким страшным способом она спасает своего сына. Ее корежило и ломало самое мощное и самое безжалостное разведка в мире. А она все-таки ушла непобежденной. Зачем? Зачем ты мне это рассказываешь? Прошептала я. Зачем ты пугаешь меня после всего того, что я вынесла? Потому что ты тоже не дала себя победить. Вы обе стали жертвами одной порочной системы, одной скотской концепции. В ее основе фанатичная убежденность, в животной основе любой личности, у которой, как правило, не хватает мужества противостоять грубой силе, шантажу, угрозам, и которая чаще всего ломается. Ты сильный человек, Валентина Мальцева, и я тебя очень люблю. Я знаю, твои соотечественники сделали немало, чтобы сломать тебя, даже если бы ты была им абсолютно безразлична. Они бы все равно делали это в назидание другим, но ты сумела выстоять, и не только выстоять, но и выжить. Тебе повезло, Вэл, так пользуйся этим, живи. Тебе ведь только 28, а если у тебя появится желание пустить, как Клока Ценбах, пулю в висок, это будет означать только одно, что они победили твою любовь ко мне. И тогда все теряет смысл, все превращается в нелепость. Ты правильно сказала там, в Женеве. Мы одни в этом мире и нужны только друг другу. Я принимаю эту формулу и готов жить в согласии с ней столько, сколько нам суждено быть вместе. И если кто-то захочет вновь сломать тебя, твои это будут соотечественники или мои, им придется ломать и меня тоже. И если они не сумели справиться с тобой, то с нами им вообще ловить нечего. И хватит об этом. Он привлек меня к себе и очень бережно, будто прощаясь, поцеловал в глаза. Ну, быстренько, что сказала бы по этому поводу твоя непотопляемая подруга, а? Ничего бы она не сказала. Я уткнулась носом в его колючий свитер. Она бы просто сдохла от зависти.